К неземной стране путь указан мне, но меня влечет что-то все вперед, но меня влечет что-то все вперед. Не растут цветы на пути моем, лишь шипом кусты вижу я кругом, лишь шипом кусты вижу я кругом. Соловьи зарей не ласкают слух, лишь шакалов вон слышу я вокруг, лишь шакалов вон слышу я вокруг. Не сулит покой мне прохладный день, но палящий зной жжет и ночь и день, но палящий зной жжет и ночь и день. Не в тиши идет путь тернистый мой, ураган ревет, проносясь над мной, ураган ревет, проносясь над мной. Не среди лугов под шумок ручья, по камням холмов пробираюсь я, по камням холмов пробираюсь я. И встречаю я всюду кровь и свет, кто-то шел скорбя средь борьбы бед, кто-то шел скорбя средь борьбы бед. Черной мгле сокрыт путь суровый мой, но вдали блестит огонек живой, но вдали блестит огонек живой. Огонек горит, и хоть вихрь шумит, но меня влечет что-то все вперед.